Впрочем, даже когда я снова превратился в жирного ублюдка и вышел из ванной, я недооценил привлекательность магии для людей, которые впервые с ней сталкиваются. Даже мой отказ ей вдуть, как и истолковала как-то по-своему, простив мне любую грубость и одарив меня какими-то положительными качествами и загадочностью, отчего еще больше уверилась в том, что хочется мной потрахаться. Вот же, блядь, папенькина избалованная дочурка. Только поняла, что она чего-то не может получить, как вдруг резко этого захотелось непреодолимой силой. Она буквально выскочила следом за мной и всячески выпячивала свою тренированную задницу и упругие сисечки, пока вместе со мной и Валмит обтиралась в раздевалке и совсем не спешила надевать одежду, смотря как я неспешно одеваюсь. Блять, они что, пацана там бросит? Кака посмотрела на мои штаны и положила мне руку на пах, помешав мне застегнуться. Она опустилась на колени и прямо под взглядом Валмит, не стесняясь, достала мой член и начала его сосать. Я посмотрел на Валмит, которая вымученно смотрела на то, что творит ее начальница, и, встретившись с ней взглядом, я понял, она понимает мою боль. Она с этой сукой возится уже не один год и терпит подобное каждый день. Хотя из-за того, как она неопытно сосет, я сомневаюсь, что она что-то такое делала раньше. Потому, как только кончил и она начала судорожно глотать, не проронив и капли моих горячих сливок, я пожалел ее и превратился снова в кобольда. Ох, Линдлорд Сан решил все же принять мое предложение. Она развернулась, раздвинув руками булочки. Блять, точно девственница. Хотя это, наверное, плюс и говорит, что она не просто блять. Ну, еще рано спешите, я просто прильнул к ней и решил просто отлизать ей, чтобы отплатить услугу, и как даже села на лавочку, раскинула ножки, чтобы лучше видеть, как я ей отлизываю. Конечно же, то, что она видела, ей весьма понравилось, отчего она вскоре бурно кончила. Я вытер лицо и, смотря на веселую раскрасневшуюся девушку, спросил: понравилось? Да, надеюсь, теперь ты мыслишь яснее. И я снова оставил ее с Валмит, чему меня и научила Митит, дважды попытавшись меня захуярить копьем света, причем один раз весьма успешно, так это тому, чтобы я не совал член в сумасшедших сучек, упивающихся вседозволенностью. Впрочем, что-то пошло не так и позже, как узнав, что я ебусь со всеми своими уборщицами, среди которых были особы с интересными ушками и т.д. Она уверилась в том, что я хороший парень, и не трахнул ее, когда она была в самом уязвимом положении, только потому, что не хотел, чтобы она пожалела о том, что отдала первый раз такому жирному уродливому ублюдку-оборотню, как я. Ну что за, какого хуя она разводит драму на пустом месте? Я просто не хочу себе проблем и головной боли. Я хочу жить на ранней пенсии с сиськой лука в одной руку и со стаканом теплого молока без лактозы в другой. Пожаловался я Кабаяши, которая лежала на мне, закинув на меня ножку. Да, сиськи лука — это нечто, согласилась сладко трахнутая работница офиса. Как же иногда хорошо иметь друга, с которым можно поболтать о сиськах и своих проблемах. Помогает разобрать бардак в своей голове, главное, чтобы друг при этом только поддакивал, не грузился этим и пропускал все мимо ушей. Ну, кроме сисек, конечно, сиськи — это святое. Кстати, сиськи Кабаяши хоть и первого размера, но мне они тоже нравятся, потому я тупо начал посасывать чувствительные сосочки, снова заведя эту милаху и раскрутив ее на еще разочек. Нет, теперь точно все, я спать. Она развернулась ко мне спиной, закрывшись одеялом с головой, реально уснула. Я же, сполоснувшись в ее душе, только собрался уходить, как меня цапнула за руку Кана и, затащив в свою комнату, превратилась в секс-бомбу ростом 185-м размером сисек. Блять, более толстого намека она мне просто не могла дать, так что я хорошенько выебал эту дракошку, которая последнее время даже позволяет папочке трахать себя в его облике жирного уродливого ублюдка. А потом, превратившись в лалю, затащила под одеяло уже меня в моем облике кобольда. Повезло, что мебель у меня неразрушимая, ибо Кана, очевидно, вполне задалась целью проверить ее на прочность со всей своей драконьей мощью. «Папочка лучший, с кем ты меня сравниваешь, раз я лучший? Неужели ты уже река, того, бака?» Она спрятала лицо в подушку краснее. Очевидно, что с рекой эта дракошка развивает совсем другие чувства, наслаждаясь каждой секундой их милого общения. Правда, со мной она может побыть сама собой и насладиться совсем другим приятным времяпровождением. Действительно, чем больше живу в этом доме, тем более ясно, что не вся ебля одинакова. Впрочем, это не значит, что ебля с моими девочками с кем-то хуже, а с кем-то лучше. У нас просто разные отношения и разный опыт от секса с друг другом. Каждая девушка находит в этом что-то свое, и я нахожу в каждой девушке что-то уникальное и особенное, что заставляет меня возвращаться к ним снова и снова. С этой точки зрения Кака пусть и не самая шикарная красотка в мире, но она тоже просто милаха и солнышко, которая умеет сделать секс с ней чем-то приятным и особенным. Пусть я и не присунул ей пока еще. 17. Кака не оставила попыток развести меня на потрохушки, но пока баловались только оральным. Однако я никак не ожидал, что и Валмит немного потечет крышей от моего облика карлика Кобольда. В итоге она тоже отсосала мне, а я насладился ее мускулистыми ляжечками, сжимающими мою голову, пока я ее вылизывал. Кубики пресса у нее просто шикарные, кстати. Валмит это понимает и нагло дразнит меня, постоянно ходя в топиках, соблазняя вдуть ей пораньше, чем ее начальнице. Впрочем, Кобаяши тоже залипает на эту мускулистую мамочку, но божится, что она только по горничным. Кстати, о задротах. Эти чудики явно слишком увлеклись идеей совместной вылазки в Акихабару и еще меня заставили потащиться вслед за ними, применив наглый шантаж пиздой. Точнее, Риас сначала вставила мой член в свою киску и заставила меня много чего ей наобещать в таком абсолютно неадекватном состоянии. Я бы мог притвориться, что ничего такого не помню и все брехня, но проветриться и посмотреть, что там хорошего по новым компьютерам, мне тоже не помешает. Скоро анонсировали Skyrim выпустить, так что ради такого дела можно и поддаться на их уловки. И вот я преспокойно себе сравниваю видеокарты, когда мне по магической требухе как ёбнет какой-то волной странной маны. Конечно, я от нее не почесался, но опять же коленки подогнулись, и я подумал, что это Сазик за мной группу магического спецназа отправил, за то, что я с его сестрой и женой сотворил. Слава богу, штаны менять не пришлось, и я, притворившись, что ничего не произошло, побежал смотреть, что там, блядь, чудят ебаные волшебники посреди Акихабары в час пик. Ёб твою ж мать, я узнал эти ебаные врата с закосом под античность. Быстро драконизировал свою плоть под одеждой. Повезло, что я взял обычный черный спортивный костюм Adidas с тремя полосками, так что мог не сильно стесняться. А потом, посмотрев на косплееров, плюнул и, натянув капюшон спортивного костюма, вырастил на лбу еще и черный рог единорога, добавив себе еще и силы Аликарна. Между пальцами левой руки затрещали святые молнии Акина, в правой руке образовалось двустороннее световое копье Калаварны. Несмотря на то, что они не самые сильные девушки в моем гареме, но от них я получил хотя бы какие-то активные магические навыки, которые пригодятся в грядущей рубиловке. Рог Аликарна засветился темным светом, а мои драконьи глаза светились золотом. Серебряные радужки сменили цвет от того, что от Селестии я получил больше всего сил Аликарна воплощения солнца, и она подавила божественность луны и ночи. Я мягко надавил телекинезом на толпу у врати, и они начали непонимающе оглядываться, пока пятились, освобождая мне периметр для боя. Итами, эвакуируй людей. Блять, я был рад, что у меня уже был разогрет рог, ибо пришлось создать телекинетический кисель, в котором завязли стрелы, вылетевшие из врат. Быстро! Прикрикнул я с нотками драконьего рыка, и Итами начал в темпе вальса гнать долбоебиков с цифровыми видеокамерами подальше от врат. Я тем временем поймал еще 3 залпа стрел и уронил их, тяжело дыша. Блять, слишком много объектов одновременно, независимо от их веса, мне не удержать. Проще использовать масштабные воздействия. Вот я и использовал телекинетический таран, опрокинув стену щитов каких-то косплееров римских легионеров, перемешанных со свиноголовыми орками и гоблинами. Пиздец, аж вспомнил, как в прошлой жизни с такими товарищами в армии лопатой траву косил и плац подметал от снега, той же лопатой. Тем временем свинорылые легионеры и свинорылые легионеры в ярости поднимались, и большая часть, увидев только одного человека со странным светящимся шестом в руках, в ярости отбросили покоробленные щиты из бронзовых листов и порванные луки, перехватили копья или, достав железные мечи гладиусы, побежали навязывать мне ближний бой. Крепкие, блять, 5 метров по асфальту покувыркались, поднялись и только пыль стряхнули, хотя парочке руки вместе с щитами покорежило. Но проблема в том, что они слишком медленные, их проблема – абсолютная власть. Молнии сорвались с моей левой руки, заставив зевак закричать от шума треска молний. Это посеяло хаос в бегущей на меня толпе легионеров и орков, чем я и воспользовался, тупо срубив ближайшему голову, оставив на его шее дымящийся след запеченной плоти. Я же тем временем, не посмотрев на труп, дважды второй стороной светового копья срубил паре дикарей ноги по колени, пригнувшись, пропустил над головой Гладиус и, завертев копье двумя руками, перерезал восьми окружившим меня противниками туловище пополам. А-а-а! Наконец-то те, кому отрубили ноги, почувствовали боль от обугленных обрубков. Я же уже был в 10 метрах от них, врубаясь в плотную толпу тех, кто умудрился сохранить щиты. Я почувствовал, что меня зажимают, но вспышка темно-зеленого размытого света и крыло Кризалиса обезглавило всех, кто был в радиусе 3 метров от меня, спрятавшись в дыру моего костюма. И виню за эту дырку я, естественно, этих пидорасов. Суки, мой Адидас за $40. Вы будете за это гореть в аду. Абсолютная власть. С моей левой руки снова разлетелись молнии, обугливая ублюдков в еще большем радиусе еще до того, как упали обезглавленные крылом. Во мне клокотал гнев, и я точно знал, как его выплеснуть. Я посмотрел во врата и, набрав полные легкие воздуха, выстрелил в них тонкий луч драконьей плазмы. Воины, что валили на меня толпой спереди, обнаружили в своих туловищах оплавленные отверстия и упали замертво из-за вскипевшей в их телах крови, но веселей было по ту сторону врат, ибо там ёбнуло, дай боже, и выжгло приличный сектор земли в 30 градусов на 3 километра от врат, оставив лужу красного жидкого вулканического стекла. Теперь подкрепление этим пидорасам не светит. Я же, не теряя времени, продолжил рубить головы и конечности, вертясь как волчек с пропеллером из светового копья, изредка постреливая молниями или отмахиваясь бритвенной остроты крылом Кризалис. Но даже так меня достали пару раз калеки, у которых не было ног, а иногда и половины туловища. Но они все ровно ползли и тыкали ковырялками мне в ноги. Я то отрегинил мясо, но они порвали мои штаны. Сука, $40. Я начал пускать молнии теперь и по земле, чтобы ни один из этих инвалидов больше не портил мои штаны своими копьями и гладиусами. Я взмахнул копьем вокруг себя и в шоке замер. Я стоял на 3-метровой горе трупов, изрубленных крупными кусками, и она дымилась, пованивая так, что я едва не блеванул. Несмотря на то, что мое копье прижигало раны, кровище натекло на площади как минимум по щиколотке, и вокруг меня стояло оцепление из охреневающих сил самообороны Японии. Итами что-то там распинался перед каким-то хером с усами, и я понял, что меня стрелять пока не собираются. Посмотрев на врата, я понял, что убегать домой не вариант. Эти пидоры могут снова ломануться в этот мир. Но и лезть во врата смысла тоже нет. Нахуй это дерьмо? С меня достаточно. Развеял копье света и спрятал рокой все лишние детали, прежде чем отправился к Итами. Линдлорд-сан, я отправил всех наших на такси домой. Познакомьтесь, это генерал. Я бы сказал, что приятно познакомиться, но я провонял горелыми кишками и хочу смыть дерьмо с моих кроссовок как можно скорее. Хотя нет, кажется, они все пропитались в дерьме, моче и крови орков. И муже хана, еще 500 баксов в жопу. Я с грустью попытался протиснуться через оцепление. Не так быстро. Чем это ты так лихо их нарезал? Я показал ему пустые руки, сказав: какая-то херня, которую я отобрал у одного из этих самых макаронников. Она развалилась на куски, как только я дорезал последних свинопидоров. Ладно, поверю. Тогда что это за молнии были? А хуй его знает. Пожал я плечами. Верит он мне, гнида. Недолго думая, я просто пошел искать станцию метро. В такси, заляпанного кровью и говном, меня не пустит. Надеюсь, эти долбоебы не вздумают попытаться меня арестовать. Тем временем меня все же оставили. Погоди, эй, ты, солдат, отвези Линдлорда саму домой. Приказал генерал, и я даже слегка удивился. У меня шаблон порвался от того, что в этом мире военные неконченные охуевшие от вседозволенности говнюки. Хотя я бы тоже выбирал слова. В разговоре с пчелом, который устроил веселую нарезку целому легиону сраных римских легионеров, выйдя из нее без царапины, возникла заминочка, ибо хоть меня и отвезли, но перед этим постелили клеенку почти на все задние сиденья и половички машины. Отмывался я уже в окружении охуевающих уборщиц и дракошек. После пары минут вопросов они меня заебали, и я едва отбился от них, выгнав всех нахрен, и нормально отмыл свою тушу. По-быстрому сварганил себе теплого молока и наконец-то вышел в люди. Тем временем в гостиной собралась вся наша банда, включая как и смотрели репортажи с видео в высоком качестве, на котором я словно вспышка метаюсь в толпе ебаных свиноварваров, а за мной стелится шлейф трупов и в воздух взлетают конечности и головы. И все это перемежалось со вспышками молнии каждые 2 секунды, и в конце была моя ульта во врата, после которой поток иномирных вторженцев резко иссяк, за ними кончились и свиноголовые. Все сразу повернули головы ко мне, а я, отпив молока со стакана, вздохнул и превратился в кобольда, плюхнувшись на колени к Лука. Она без слов меня обняла и позволила откинуться на ее подушки. «Что же ты такой, Линдлорд Сан?» — спросила с лисьей ухмылкой залившаяся возбужденным румянцем Кака. Отпив молоко, я снова тяжко вздохнул. «Я слишком стар для этого дерьма, а хуй его знает. Я, блядь, устал от этого дерьма. Дайте мне, блядь, нормально переварить все это самое дерьмо». Серафал положила мне на плечо руку сказа. «Я могу все уладить. Ты бы лучше начала готовить свою жопку, а то римский и греческий пантеон могут наложить руки на мир за вратами, но для этого сначала начнут лезть на вашу территорию в Японию. Да и во врата вам тоже стоило бы посмотреть. А во, сколько заботы и участия. Ты уже решил, что ты на стороне дьяволов, дура. Я всегда был на твоей стороне, а не каких-то там дьяволов. Да и упускать такую возможность. Нефть, редкоземельные металлы, магические материалы и флора с фауной другого мира. Это все охуевшие бабки, и я, кстати, тоже хочу отхватить кусок земли за вратами, как мой личный пенсионный фонд. Итами наверняка обеспечит мне возможность сделать это легально и узаконить вас всех как консультантов по магическому дерьму. Серафал возразила: «Я ничего не понимаю в магии того мира. Ты и любой дьявол понимаете побольше любого японца. Как минимум у вас есть понимание языков их мира, и этого уже с головой хватит». Кака подсела, обняв мою руку. «Если что, я могу познакомить тебя с людьми, которые могут тебе помочь с легализацией твоего статуса землевладельца в ином мире. Проблема в том, что тебе придется для начала завладеть землями по ту сторону врат, и я могла бы тебе в этом сильно помочь своими связями и оружием. Только ты должен и мне помочь получить территории за вратами. Мои связи, деньги и оружие и твоя магия. И мы все остаемся при выгоде. Не правда ли, отличная сделка? Звучит весьма адекватно. Но, я подумаю об этом завтра. А сейчас, я хочу потрахаться и спать. Всех, кто придет ко мне до завтрашнего утра, слать нахуй». Я схватил Лука и, перекинув через плечо, потащил в спальню, что выглядело эпично с ростом 120, а за мной посеменила Кураеда. «Да, эти сучки уже сами знают, что делать. Бурная ночь помогла мне выплеснуть все, что накопилось в киске горячих озабоченных красоток. Чего я не ожидал, что как и волмит вломится в спальню и присоединяться, а я не был в том состоянии, чтобы ломаться и хорошенько выебал этих извращенок, что захотели моего 12-сантиметрового здоровяка в свою киску. Наконец-то настало утро, и японцы во всех смыслах, разгребая все дерьмо, что вылилось на них вчера, очистили проход к вратам и все же организовали колонну военных, которые должны были разведать и зачистить площадку для изучения сил врага и разведки иного мира. Меня, естественно, пригласили в эту группу. Недолго думая, я согласился, оставив мой дом на Нану, которая уже вполне может содержать его без меня. Остальные мои женщины переживали за меня, и неудивительно, что Лука и Лума решили меня сопроводить. Хотя последней пришлось бросить работу и подать свое резюме генералу, вызвав у того на лице нервный тик от того факта, что нечисть тупо работала белым воротничком в Японии несколько месяцев, довольствуясь относительно небольшой зарплатой. Три ангела тоже последовали за мной как мои секретари. У них не было документов, но Серафал намутила их по-быстрому, и я даже удивился, как она быстро снюхалась с падшими курицами. Как оказалось, Серафал понравились их разноцветные крылья и нимбы, как у пауэрейнджеров, блять. И она как плату за бумажки со штампами взяла с них обещание выступить как девочки-волшебницы в ее шоу. Да она тупо сходу определила, что эти три курицы теперь не падшие, не обычные, а лично мои ангелы, что питаются от моей божественности. Хотя я-то в курсе, чем эти курицы питаются в реальности. Вон уже на третью пару крыльев насосали, став вровень с высшими дьяволами по силам. Круче только экстра и ультимативные с сатаной. Вывалившись в ином мире, жалкие людишки, по словам Рейнари, быстро навели суету и зачистили периметр от вражеских солдат. Хотя, как по мне, это были жалкие дезертиры и бандиты, а не нормальные войска. Да и местные войска не используют магов на службе, и магическая наука, если я правильно помню, сильно далека от практического применения или хотя бы какого-то систематического обучения. Тут настоящие маги, что представляют опасность для армии и меня, скорее обучаются в традициях личного ученичества, и все волшебство стратегического уровня пытаются придавать знания из уст в уста. Мда, это будет легко. Тем временем я, раскрыв крылья ангела, и начал осматривать местность драконьим зрением, и меня привлекло скопление гуманоидов в лесу, где-то в паре сотен километров от базы. Я, конечно, залетел в жопу мира, и тут ни одного села на 100 километров, но на удивление в этом дремучем лесу был настоящий центр эльфийской цивилизации, если это можно сказать о деревне в 150 рыл ушастых. Решил выходить на контакт не в моем облике жирного ублюдка, а в облике кобольда. Было бы проще, если бы у меня был облик темного эльфа от Курейды, но система, блять, посчитала ее разновидностью человека в отличие от кобольдов, в крови которых есть родословная драконов. Вот в облике коротышки я, предварительно приодевшись в шмотки попроще, и завалился к ним в село. «Ребенок, ты потерялся?» — спросил меня какой-то мужик с луком в кожаном наряде для охоты. «Мне 30 лет», — ответил я остроухой блондинистой дылде, ростом 180 сантиметров. «Я же говорю, ребенок, и что это у тебя с ушами? Ты полуэльф? Где твои родители?» Я закатил глаза и потрещал между пальцами молнией. «Мне присмотр не нужен, я взрослый волшебник, а потому, как ты ходишь в лесу, я бы так не сказал. Все зверье перепугал, и чудом никто тебя не сожрал». Эльф, совсем расслабившись, подошел и, схватив меня под мышку, попрыгал как какой-то козлик, пока я охреневал от того, что меня тупо похитили, наплевав на все мои попытки казаться взрослым. У них что, нет в этом мире кобальдов? Впрочем, это похищение решило много проблем, ибо местные быстро схавали сказку моего похитителя о потерянном пиздюке полуэльфе, и я смог изучить потенциальную рабочую силу моего будущего маленького королевства. Не ну а че, раз я первыми нашел эльфов, то будем играть за эльфов. Тем более они мне кажутся поадекватнее местных людишек. А еще у этого мужика прикольная дочурка по имени Тука. Ей 165 лет, а она наивная как хлебушек. Затащила меня мыться в реку и тупо разделась догола, не стесняясь своей лысенькой эльфийской киски. «Мау, шата, перестань туда смотреть и мойся, я не собираюсь все делать за тебя», — жаловалась Тука, растирая меня тряпкой, а сама сучка не сводила взгляда с моего пульсирующего каменного стояка. Самое смешное, что меня положили спать в ее кровать, а сам ее отец ушел на ночное дежурство. Что-то подозрительно, но похуй. Я, недолго думая, решил воспользоваться этой ситуацией на полную. «Ты еще маленький, ничего не получится». «Нет-нет, у меня все точно получается. Ах, больно, я полечу». «Легче?» «Да, давай по-быстрому, пока папа не вернулся». И она обняла меня ножками с предвкушением, прикусив губу. Ну, неудивительно, что она всеми отверстиями за. В деревне не так много развлечений, и тем более молодежи. Девочка, найдя почти ровесника, вполне себе охотно попробовала запретный плод плотских удовольствий. «Ах, мне так хорошо с тобой, Шата, давай еще раз, а?» Я тоже, не стесняясь, заправил ее киску своими горячими сливками, обнимая молодое горячее тело. «Естественно, мы сделаем это еще раз, и потом еще раз, и еще, пока не надоест. Ох, Шата, блять», и дернул меня язык назваться так. «Теперь чувствую себя каким-то героем хентай-манги». 18. Генерал с прищуром посмотрел на мелкую блондинку в готическом платье. Это была одна из секретарей объекта под кодовым именем Линблорд. У него очень ладный документальный след и даже некие сомнительные достижения в литературе, которые были всеми кем только возможно раскритикованы 15 лет назад, но сейчас на него молятся и называют гением, из-за того, что он фактически создал все современные популярные фэнтези-жанры, указав путь многим известным современным творцам манги и ранобе. Но не об этом речь. Эта секретарша Линблорда, Митильд, появилась буквально из воздуха, как и ее товарки Калаварна и Рейнари. Конечно, он и сам понимал, что документы им тупо нарисовали, но докапываться к ним по этому поводу он не собирался. Они сверхъестественная волшебная хуита, как и тот самый Линблорд, что в час нужды встал на защиту граждан Японии и в одно лицо выкосил несколько тысяч иномирных захватчиков, не допустив своими способностями жертв среди гражданских. А судя по четырем залпам стрел, которые Линблорд неизвестным образом остановил в воздухе перед толпой зевак, жертвы точно были бы. Эти ублюдки и монстры, без сомнений, враги всего человечества, и все, кто помогают Японии защищать их граждан, должны, по мнению генерала, получить кредит доверия. Вот и сейчас Митильд выступала связующим звеном между Линблордом и генералом. Он получил от нее блокнот с записями и рисунками, а также флешку с фотографиями местности высокого расширения с высоты птичьего полета. Дроны пока не могли покрыть те расстояния, на которых проводил разведку Линблорд, Митильд и ее подруги. Тупо не хватало нормальной связи для этого, а что будет работать на таком расстоянии, пока еще не установили и не подключили к генераторам. Нападение в центре Акихабары застало военных Японии со спущенными штанами, и только потому, что жертв чудом получилось избежать, генерал все еще при своих погонах и не ушел в отставку через петлю в Иссикай. Кроме того, привлечение к миссии лендлорда дало генералу много заслуг и приличный кредит доверия, как от народа, так и от правительства. Неудивительно, что на самодеятельность лендлорда предпочитали закрывать глаза. Он уже третьи сутки где-то пропадает и только и общается через блокноты, видео, записанные на флешку. Впрочем, то, что он вошел в контакт с альтернативными вариантами первого контакта в виде расы эльфов, очень перспективно. Особенно учитывая тот факт, что по информации, добытой Лукой Элмой в ходе допросов дезертиров вражеской армии, эльфы фактически полноправные владельцы всего леса и гор, в которых они живут, и власти этого мира вынуждены с ними считаться. Значит, для японского правительства контакты и дипломатические отношения с ними вполне себе выгодны. У меня есть послание для лендлорда. Было принято решение по эльфам и лесу, что им принадлежит. Японское правительство готово признать их территорией, принадлежащей лендлорду, если он сможет централизовать власть над народом эльфов. Также мы наладим поставки продовольствия в оговоренных ранее объемах на территорию эльфов. Я передам ваши слова моему владыке. Она вышла и, даже не успев закрыть дверь в кабинет, выпустила, красуясь, свои желтые крылья. Над ее головой вспыхнул такого же цвета нимб. Генерал тяжело вздохнул, достал из стола бутылку вискаря, навернув пару глотков с горла. Что за ебаное время? Тем временем Шата жил на полную, наслаждаясь своей молодостью. Как оказалось, среди эльфов много весьма образованных личностей, и они в курсе такой проблемы, как инбридинг. В то же время они очень консервативны и очень неохотно выходят с зоны комфорта. Все это породило очень странную ситуацию. В этой деревне полно троюродных братьев и сестер, а также троюродных дядь, теть, бабушек, дедушек. И естественно образовалось несколько семей, в которых дети были родственниками практически всем незамужним эльфам деревни. Да и замужние тоже в каком-то колене были с ними в кровном родстве. Получается, что Тука не могла заниматься сексом ни с одним эльфом в этой деревне без риска забеременеть малышом с дефектами, которые в основном выражались в низкой продолжительности жизни, быстром старении и замедленном развитии. Куда, блять, еще медленнее? Тука в 100 лет со мной в салочки играет. Как оказывается, можно и медленнее. Вон Фририн уже 1000 лет, а она по развитию недалеко от Туки. Хотя то, что она прожила 1000 лет, это пиздец аномалия и, можно сказать, какое-то древнее наследие от предков этих остроухих. Сама Тука, как в общем большинство жителей деревни, не чистокровные эльфы, они на четверть или еще меньшую долю люди, ибо нередко, чтобы внести свежую кровь, принимали в деревню полуэльфов. Опять же, эльфам не свойственно выходить далеко за территорию, на которой они родились и выросли, так что единственные, кто могут, а точнее вообще хотят путешествовать между деревнями, это полуэльфы. А появляются они, по словам Туки, от того, что тем людям, которых эльфы не убили прямо перед своей деревней, весьма легко тут ужиться. Ага, и залезть в трусики таким вот изолированным от общества эльфийкам вроде Туки и Фририн. Но я склонен думать, что скорее всего эльфы тупо убивают всех мужчин, что лезут в их лес, и похищают женщин и детей, чтобы поженить своих неприкаянных потомков хоть на ком-то и заодно разбавить кровь. С Фририн вообще странно получается. Вроде она и суперэльф, и могущественная волшебница, но никто не хочет, чтобы у их потомков был этот самый ген суперэльфа-долгожителя. Он гарантированно замедлит развитие потомков Фририн в несколько раз, если не в десятки, а возиться со своими детьми до самой смерти. Ну, такая обуза не каждому по душе. А с обычными людьми Фририн трахаться брезговала, не воспринимая их за разумных в принципе, ибо пережила за свою жизнь таких пару сотен, как каких-то хомячков. Впрочем, как и собратьев эльфов, но это совсем другое же. Правда, они нормальные, и проблема только в ней. Другое дело я, полуэльф, воспитанный в эльфийской деревне, чтобы покинуть эту деревню, должен обладать тем самым мифическим шилом в жопе, ну или не найти себе пары до сотни с лишним лет в своей деревне, отчего чистокровные с удовольствием таких пинают под зад сами. Но это шило в жопе не отменяет его эльфийского воспитания, и он подсознательно будет выбирать наиболее здоровую и перспективную мать своему ребенку, так что Фририн вроде бы всегда в пролете. И естественно, это не о мне. Потому что, как только я натрахался с Тукой, а случилось это через 3 дня, я уже вовсю подкатывал шары к флегматичной круглолицей милахе, которая с каким-то недоумением смотрела на то, как я начал ее за руку таскать с собой и Тукой, попутно выпытывая у нее подробности о ее магии. «Странный ты, я же рожу отсталых детей, зачем я тебе?» Она решила не тянуть резину и задала вопрос в лоб. Я же, посмотрев на ее миленькое личико, улыбнулся и сказал: Какого хрена я должен хотеть этих детей? Что? Ты что не понимаешь? Зачем нужны дети? Не нужны они мне. Если я и захочу детей, то не потому что кто-то мне всю жизнь твердит, что я кому-то должен их хотеть. Я хочу найти человека, настолько дорогого мне, что я захочу иметь детей именно с ним. И плевать на то, какие они, главное, что они именно от него. Они доказательство нашей любви и глубокого доверия к друг другу, а не то, что мы должны делать, потому что старики нас заставили. Глаза Фририн раскрылись в шоке. Наверное, я порвал ее шаблон. Но с того времени она сама от меня и Туки не отставала ни на секунду, даже затащила в гости в свою хижину на дереве, которая вполне себе уютнее и побольше хижины, в которой живет Тука. Ну, она маг и прожила 1000 лет. Это нормально, что она смогла проделать более грандиозную и скрупулезную работу по сооружению своего жилья. Посмотрев ее хижину и насладившись довольной улыбкой Фририн, мы потащили ее на реку купаться. Вечер, светлячки, пар над нагретой солнцем водичкой, и мы с Фририн плаваем голышом, хватая друг друга за всякое. Ты такой маленький, ты тоже мелкая. Это нормально, все говорят, что моя внешность как у древних эльфов. Они все были магами и никогда не старели. То есть Тука тоже маг, немного, но это редкость. Остальные в деревне почти все не маги. У них или есть магия, или нет. Впрочем, у людей то же самое. Мне говорили, что человеческие маги – это потомки полуэльфов, которые выбрали вместо жизни с эльфами людей. Изначально люди не обладали магическим даром. Что ты делаешь? Трахаю Туку. Но ты же маленький. Мне 30 лет. Люди в таком возрасте в этом мире считаются дряхлыми стариками. Фририн покраснела и молча наблюдала, как я трахаю молоденькую 100 с лишним летнюю эльфийку. Как оказалось, ее отец действительно меня фактически похитил, чтобы подложить под свою дочь. Даже ночевал все это время у друзей, чтобы мы всласть натрахались и заделали Туке пузо. Как только она забеременеет, она станет моей женой по традициям эльфов. Хотя для того, чтобы ее пнуть под зад, как оказалось, хватило и того факта, что все уже знали, что мы трахаемся как кролики. «Блядь», — сказал я, держа в руках сверток с вещами Туки, идя за Фририн в ее хижину на дереве. Она, похоже, подозревала то, что Туку собирались выпнуть со мной во взрослую жизнь, и теперь она и я должны сами охотиться и кормить свою семью. Конечно, не предложив Фририн пожить у нее, нас бы не выгнали так вот сразу, да и отец Туки тоже не рассчитывал, что я в ближайшие лет 100 начну лезть на его дочь. Но вышло как вышло. И теперь он избавился от нахлебницы. Как я ранее упоминал, на Туке никто не собирался жениться из-за того, что она близкая родственница практически всем эльфам в этой деревне, так что не исключено, что ее отцу и матери пришлось бы содержать ее как часть семьи до самой их смерти, особенно с тем уровнем соображалки, что у Туки. Кстати, местные эльфы помирают где-то после 700 лет, это кому как с генами повезет. А полуэльфы в 350. Мда, как-то неудобно получается. Я ведь по факту вообще хуйня неубиваемая из-за бессмертия Джашин. А гены у меня вполне себе драконьи, а они десятки тысяч лет живут и помирают обычно не своей смертью, так что не исключено, что они тоже бессмертные. Не оправдаю я их ожидания и переживу их всех на пару с Фририн. Кстати, о нашей милой хозяюшке нашего дома. Она показала нам стукой свою кровать и краснее сказала: «Пока можем спать вместе. Уверена, у меня нет для вас другой кровати». И глазки так бегают, что сразу понятно, что она, как и Тука, тоже хлебушек в плане интриг. Вот так мы вместе с Тукой легли в одну постель с Фририн. А ночью она меня обняла и прижалась к моему телу, тяжело дыша. Недолго думая, я обнял ее и начал наминать ее жопку, которая вполне себе подкачанная, как и ее ляжки. Древние эльфы хоть и низкие, но это не значит, что они хуже обычных. И если обычным без проблем даются прыжки с места на пару метров в высоту, то древние в этом вопросе вообще какие-то наскипидаренные маной суперсолдаты, 10 метров в высоту с места для них не предел. Изучив ее упругую попку и ляжечки, я, недолго думая, проверил ее киску. Кажется, для эльфов это норма, что волосы ниже бровей не растут, даже у мужиков ни усов, ни бороды, хотя с полуэльфами это через раз. Так вот, киска у нее была горячая и готовая на все. Фририн же от моих прикосновений покрепче меня вжала в себя, и я понял, что и физической силой древние эльфы тоже прилично одарены. Но я же дракон, так что это не стало проблемой, и я быстро подмял под себя эту древнюю остроухую бабку. Пиздец, подумал я уже как-то по привычке, исцелив девушку, отчего ее лицо показало выражение удивления. Тысячелетняя девственница. Система, где моя ачивка? Ах да, точно, ты так не работаешь. Я приму это как плату за проживание в моем доме. Это мой дом, дурак. Возмутилась Фририн, но я в шоке почувствовал, как я неожиданно превратился в 140-сантиметрового остроухого парня с круглым лицом. Блять, система тыче, какого хера мой пенус стал еще меньше? Это же нелогически. Фририн в шоке схватила меня за уши и погладила щеки моего круглого лица. Ты такой же, как я. Замечательно, не правда ли? И я, решив отвлечь ее, начал ее трахать своим 11-сантиметровым эльфийским стручком. Система тем временем отвалила мне маны в пол изначального резерва Серафал. Охренеть, у Фририн маны больше, чем изначально было у Лука. Эта древняя бабка круче богини дракона. Волосы у меня, кстати, такой же длины, как у Фририн, только черные. Ага, в цвет моей пернатой драконьей тушки. Но разбор трофеев я решил оставить на потом, сосредоточившись на том, чтобы как следует доставить удовольствие моей милой эльфеечке. Хоть облик эльфа — это не то, что мне хотелось бы, но и он мне будет очень полезен для легализации в этом мире, так что я должен поблагодарить мою милую эльфийку так, чтобы она навсегда запомнила свой первый раз. Нях. Блять, как же прикольно она кончает. Ее, впрочем, я трахал недолго. Кончил в нее разок и, доведя до второго оргазма, уделил внимание Туке, что притворялась, что спит и ничего не видит, но при этом не забывала шликать. Я же, приобняв ее со спины, всадил ей свой член, заставив ее пискнуть и в недоумении обернуться, спросив: «Он у тебя меньше 100. Ты кто такой?» Вот, блять, и настал тот момент, когда пришлось вернуться к реальности. То есть, похоже, магия Фририн пробудила в тебе спящее наследие предков. Это же замечательно. У эльфов уши большие, лапшу очень легко навешать. Не, я серьезно, у них уровень развития хлебушка. После моих отмазок Тука уже сама на меня набросилась и затрахала, а Фририн ей помогала. Я, кажется, понимаю, почему они охотно верят в этот бред. Ведь так проще жить, и мне не придется их бросать из-за того, что я какой-то ненормальный. С женихами, как показала практика, у них туго, вот и получается, что даже такого чудика, как я, хватают и тащат в деревню без лишних вопросов. Тем временем пришлось засветить свои отросшие локаторы перед остальными эльфами. Им хватило той самой лапши, что я навешал на уши Туке и Фририн. Они не стали задавать вопросов, только пожаловались, что я ниже Фририн на 10 сантиметров. Но отец Туки напомнил, что мне еще только 30 лет, значит, вырасту. Нет-нет, моя система уверена, что взрослые чистокровные древние эльфы именно таким ростом. А это ваша Фририн вообще метис, и в ней от человека 60% генов, так что это она неправильный древний эльф. Хоть и со всеми положенными этим остроухим реликтом способностями, и даже потихоньку очищает гены, повышая процент эльфийских генов. Так смотри, к 10.000 годикам вообще чистокровной станет. Мда, мощные у них ДНК механизмы восстановления заложены. Главное, чтобы маны до хрена было, а оно само как-то все под шаблон подгонит. Когда спросил об этом, Фририн в удивлении кивнула, что она слышала, что у сильных человеческих магов после 300 лет уши начинают заостряться, но они в этом возрасте уже дряхлые старики, так что непонятно, станут ли они эльфами, если у них будет много маны. ГГ. 19. Однако я уже почти неделю пропадаю с этим эльфами, потому решил вернуться посмотреть, что там с моим домиком случилось. Я посмотрел на Туку и Фририн и спросил: «Хотите посмотреть другой мир? А, ты знаешь магию путешествий между мирами?» Я моргнул и выпучил в шоке глаза. «Блядь, ну я и тупой. Да, я знаю такую магию. Держите меня за руки». И в следующее мгновение я потащил их за собой, провалившись в пустоту, и вывалился посреди гостиной, где в это время собрались все мои уборщицы и кокосвалмит, которые еще не насмотрелись на девочек других раз. «А это еще кто такие?» — спросила Кака. А Валмит достала из жилетки ствол. «Это же Линдлорд. Он снова сменил свой облик и теперь похож на этого странного эльфа». С ехидной улыбкой похвасталась своей проницательностью Джашин. «Она, кажется, разжирела с тех пор, как я ее последний раз видел. Это из-за того, что я перестал ее трахать? Ну, можно ее выгулить в другой мир и заодно сгоню жирок с ее боков интенсивными физическими упражнениями в постели». Но как только Кака поняла, что я стал эльфом, она тут же схватила меня и потащила в баньку, чтобы как следует рассмотреть. А мои эльфиечки подтянулись за компанию в шоке, смотря на все вокруг и наслаждаясь путешествием в чужой мир. В доме Тука и Фририн быстро нашли Коба и спросили меня: «Это что, блядь, такое?» Мда, наверное, зря я через слово использовал мат, чтобы подчеркнуть эмоциональную окраску своих предложений. Тука, как и положено глупой девушке, быстро нахваталась у меня этих словечек и теперь нередко травмирует мои уши, выражая удивление и шок. Но, честно говоря, это очень уместное использование этого слова, ибо даже Фририн с подозрением уставилась на меня. Это девушка из расы кобальдов. Им что, не нравятся кобальды? Почему она такая грубая? Ты ее понимаешь? Ну да. А в чем проблема-то? К Как оказалось, магия драконов для путешествия по мирам намного совершеннее, чем магия перемещения врат. При попадании в другой мир порталом драконов я автоматически приобретаю знания языков того мира в радиусе 500 км м. Но у меня уже был диалект с дьяволов, и я как-то не замечал проблем с иностранными языками в принципе. Но вот Туке и Фририн повезло, и они теперь получили японский, русский, английский, немецкий, испанский, французский и китайский. Охуеть, чего так много, это я все эти языки знаю. Ошарашила меня Кака, ехидно улыбаясь. Ух, самодовольная сучка, но в этом ее изюминка. Тем временем эльфы стали центром внимания, и все хотели их покормить своей любимой едой, а меня трахнуть. В общем, отдохнул просто замечательно, но мне нужно перекинуть туда и обратно моим порталом несколько человек, которых назначила в мои сотрудники Кака. Теперь, когда мы независим от врат, нам не придется объясняться за каждую картошку, которую мы хотим протащить в другой мир. Да и врата — это нихуя не стабильная хуета, и не факт, что они не отвалятся через пару лет, лишив нас всех средств, что мы вложим в другой мир. Теперь с моими порталами мы гарантированно можем сохранить все инвестиции в иной мир и не будем зависеть от каких-то охуевших в край японских политиков, что могут в любой момент решить, что хватит нам туда-сюда хвастать через их врата. И мы должны платить налоги на все и вся, что тащим туда и оттуда. И естественно, как и захотела кинуть в тот мир сколько тысяч солдат с полным фаршем и полтысячи тяжелой техники со специалистами и материалами для постройки базы. И как показала практика, я все это перекинул за одну ходку. Пришлось, правда, шокировать жалких людишек своей 100-метровой тушкой ебучей Годзиллы. Кстати, я в раза 4 больше Тору. Отожрал, сука, жопу на системных харчах, но это даже хорошо, ведь теперь у меня больше покрытия у моих порталов и меньше шансов, что Кака решит меня кинуть. Ведь у нее всегда есть вариант переметнуться к вратам японцев, как только она убедится, что контролирует земли в ином мире. Теперь вариантов нет. Она знает, что я достану ее везде и ебну с силой тысячи ебаныных хиросим. Я сам тоже, наконец-то развернувшись в полный рост, осознал, что в человеческом теле в десятки тысяч раз слабее, чем в драконьем. И не только физически. Магия и телекинез Аликарнов позволил мне схватить кусок скалы размером 100 на 100 метров и нарезать его телекинезом на плиты, которыми я выложил фундамент будущей базы, утрамбовав этим же телекинезом и грунт, сняв перед этим плодородную почву в сторонку, а потом снова вернув ее уже на эти плиты. Лишним точно не будет. Потом нарезал еще одну скалу на блоке, из которых собрал несколько ангаров для транспорта, склады и стены вокруг нашей базы. Линдлорд-сан, я тебя люблю. Прыгнула на меня тиская Кака. Сейчас я уже отдыхал в своем облике кобольда, стараясь не светить гражданской личностью и тем более эльфийской перед мутными наемниками. Я осмотрел свою работу и был доволен проверкой своих навыков в драконьем теле. Строил я временную базу для Кака в 1500 км от врат с противоположной стороны от эльфийского леса, ибо не собирался доверять Кака на все 100, точнее не Кака, а ее наемникам. Они, в отличие от нее, не могут просчитать последствий предательства такого замечательного дракона, как я. Тем временем, посмотрев на Кака, что тискало мое 120-сантиметровое тельце, я возразил ее признанию в любви. Ты любишь деньги, которые я тебе сэкономил, и время. Время не купишь за деньги, Линдлорд-сан. Я теперь, как и мои люди, знаем язык этого мира, это значит, что я на шаг впереди японцев, и нам нужно развить это преимущество. Нужно наладить торговлю с местными туземцами и ассимилировать их в нашу организацию. Мы посторожим корпорацию, которая захватит этот мир руками аборигенов в течение всего нескольких лет. Блять, а она умная. Нет, я знал это, но она реально уже продумала план по созданию настоящего государства, корпораций. Ну, это только значит то, что мне будет проще жить. По крайней мере, пока Кака от меня зависит. Но это лишний повод не класть все яйца в корзину и заняться эльфийским планом. Хотя, как показала практика, эльфы не самые надежные союзники. Так что нужен еще один план. И у меня уже есть наброски. План был просто того надежен, как швейцарские часы. Мы просто берем кучу консервов долгого хранения и покупаем на них лишних девушек в степных племенах зверолюдей. Неплохо, да? Можно проще. Продаем консервы богатым зажравшимся аристократам и покупаем на эти деньги овец и коров и меняем скот на лишних девушек в степных племенах зверолюдей. Так мы потратим больше времени на все транзакции, но получим больше зверодевочек. Ну, суть вы поняли, меняем стеклянные бусы на то, что нам нужно. Зачем нам девушки-зверолюдки? Блять, кошкожина, это валюта будущего и новый биткоин. Ну, а если серьезно, в этом мире нет медицины, Кроме редких знахарей, которые реально знают, как что-то лечить, еще реже, а также есть волшебники-целители, которые вообще редкие звери, и если ты такого хоть раз увидел, то уже достижение, а полечиться у него вообще удача всей жизни. Так вот, я в форме дракона вполне себе могу использовать магию исцеления уровня чуть ли не воскрешения из мертвых, у меня демагическая сила 3 аликарнов и нескольких драконов. Я исцеляю даже лучше, чем эти самые аликарны. И пусть я сам хтонический бог, я вполне могу и обычную веру людей, направленную на меня, использовать. Так вот в чем план. Собираем зверодевочек, даем им образование, попутно знакомим с одним обворожительным богом-драконом и помогаем им поверить в его всемогущество с лютой силой. И у нас уже куча монашек-фанатиков, которые вполне могут стать проводниками моей веры. Кроме того, у меня уже есть 3 личных ангела, и их вполне хватит, чтобы пару раз в неделю сотворить несколько чудес и воскресить или вылечить кого-то, используя ангелов как посредников моей силы исцеления. Религиозный культ – это вполне себе хороший запасной план захвата власти в этом мире и постройки вполне адекватной организации с надежными людьми. А информацию о том, как промывать людям мозги, в Японии даже долго искать не придется. У нас там этих религиозных культов в 90-е повылазило, как ебаных грибов после дождя, и все их основатели после отсидки в тюречке за мошенничество, просто обожают в деталях расписывать в своих автобиографиях, что, где и как. Этим я отправил заниматься как раз моих ангелочков во внерабочее время. Все ровно они только раз в день по очереди мотаются туда и обратно, чтобы связь держать с базой японцев. В остальное время развлекаются и издеваются над парнями военными, дразня их своими телесами. Мда, вроде бы почистил их от падшей заразы, но сучки все еще остаются ебнутыми садистками, хотя слава богу уже не маньячки и серийные убийцы. Тем временем я нашел в степях приличное место между двумя реками и натаскал туда порталами скалы, из которых настрогал монолитных башен колонны, выстроил храм со стенами, дорожками, мостами через реку и прочими архитектурными излишками. Также не забыл о жилых помещениях и небольшом городке за стенами этого храма, в котором основными достопримечательностями были дороги, мосты и огромная площадь, на которой, очевидно, вскоре смогут поторговать посетители моего города. И, естественно, канализация, что будет скапливать в каменных подземных коллекторах все дерьмо. На эти коллекторы достаточно просто кинуть магию очищения аликарнов, и в итоге дерьмо все растворится, оставив коллекторы, полные минеральных удобрений, что пойдут на поля картохи вокруг города для прокорма его населения. Естественно, не забыл выстрогать кучу рогатых голов своего драконьего облика. Мда, ебаный Бафомет получается. Нет, реально, рог единорога и 2 козлиных не дадут перепутать эту рожу ни с кем. Правда, вместо козлиной голова лошадиная, точнее аликарна, но суть не меняет, я как будто культ сатанистов себе создаю. Впрочем, пока все работает, это все не важно. В этот город вскоре перекину на склады запасы продовольствия, которое мне закупила как по дешевке в России. Цена и качество вполне достойные, а не как в Китае сраная лотерея с ботулизмом в каждой 10-й банке. Доставка, естественно, на мне и прямиком со складов завода-производителя в иной мир. Это экономит много денег и времени нам обоим, а также за счет экономии на транспорте и налогах, покрывает расходы как на мои хотелки вроде лишних сотен тонн консервированной тушенки. Поначалу ангелам придется постоянно пасти зверодевочек, чтобы не разбежались и не выжрали всю провизию, но как показал мой армейский опыт, после пары месяцев или максимум полугода можно поднять в званиях самых надежных зверодевочек, а там уже они сами наладят вертикаль власти с наказаниями провинившимся и коллективной ответственностью. Хотя они девушки, может, у них все по-другому? Нет-нет, они зверодевочки, и зверо точно все расставят на свои места. Тем временем я забрал разленившихся остроухих туристок из рая в ад. Точнее, так они описали мне впечатление о возврате в хижину на дереве, в которой 1000 лет до этого жила и горя не знала Фририн. «Хочу ноутбук и интернет», — заявила мне Тука, подтвердив благотворное влияние даров цивилизации на тот хлебушек без намека на извилины, что у нее вместо мозгов. Она уже начала чего-то хотеть от этой жизни, а не просто довольствоваться проживанием в ебаной норе посреди леса, где помыться можно только в реке, а сожрать только то, что наловил в этой самой реке или лесу. Фу, другое дело сочный бургер, картошка фри и кока-кола. И все это, всего за 1000 йен. Да-да, я просто издеваюсь. На самом деле, я осознал, что сотни эльфов, их леса с головой хватает, чтобы жить просто за счет того, что они тупо ходят по лесу и собирают в корзину фрукты, орехи, ягоды, рыбу и дичь, в местах, которые уже давно облагородили и приспособили для своего прокорма или с расставленных по лесу и реке ловушек. Тука так-то вообще в реке не только купалась, но и заодно собирала по плетенным корзинам раков и рыбу, которые в основном и ела вместе с ягодами и фруктами. Грибы она не любит, после того, как попутала разок и траванулась. Вообще эльфы чаще всего и помирают от того, что траванутся едой, а не от когтей зверья и уж тем более о старости. Все же не все могут 1000 лет прожить, а на последние сотни лет памяти глаза подводят все чаще и шанс отравления растет. Тем и удивителен тот факт, что Фририн уже за 1000. Хотя нет, она ведь тоже не любит грибы и в ягодах очень избирательная. Как оказалось 1000 лет назад, когда ее учила жить в лесу мать, одна из ягод, что сейчас ядовита, была вполне себе съедобной, но со временем из-за того, что все съедобные ягоды собирали в корзины мелкие эльфы и съедали и животные, в природе семена оставались только от тех ягод этого вида, которые имеют высокий шанс вызвать лютый понос. Есть с этого куста, естественно, никто дважды не будет. Со временем только потомки этого вида ягод и остались. Мда, теперь понятно, почему Фририн такая вредная, когда дело касается еды и любит больше всего рыбу, мясо и сладкое. Так вот, от того, что девушки распробовали благо цивилизации, мы часто на пару часиков отлучались на кухню в мои апартаменты, а также натаскали в домик на дереве Фририн качественных одеял, матрасов и кучу закусок. Трахаться на них одно удовольствие, а Фририн теперь просто невозможно поутру вытащить с кровати. Подушки и уютное одеяло с мягким матрасом не пускают. 20. В один из тех дней, что я и мои эльфеечки отдыхали на земле, я, хорошенько потрахавшись с девочками, среди которых были также Акинариас и Каника, заметил черную кошку с золотыми глазами. Все бы хорошо, но от нее я чувствовал негативные эмоции в мою сторону. Эмпатия — одна из способностей, которые мне досталось от Кризалиса, и в такие моменты часто выручает, помогая понять, с кем стоит иметь дело, а кого нужно слать нахуй. Нахуй пошла, поняла, сказал я кошке, и та каким-то образом, поджав губы своей кошачьей мордочкой, спрыгнула с забора, превратившись в желтоглазую брюнетку с кошачьими зрачками, и резко ударила меня когтями. Я уже драконизировался, ибо ожидал чего-то подобного, но все ровно она своими когтями подрала мне новый костюм Адидас и оставила в драконьем мясе царапины глубиной в несколько сантиметров. Так вот они какие, дьяволы ультимативного класса, круче только Серафал, но я еще круче. Недолго думая, ускорился и, обойдя вполне себе поспевающую за моей скоростью кураку, попытался ее пару раз поймать руками за шею сзади, ибо кошки от этого покорнее становятся. У них мам место, за которое их мать в детстве постоянно в зубах таскает, проверял на Каника, и в конце, после очередной неудачи, сдался и использовал телекинез Аликарна, все-таки подвесил кошку за ворот в воздух, отчего она сразу притихла и подтянула лапки к телу, открыв шикарный вид на отсутствующие под юкатой труселя. Блять, все настроение ее пиздить испортило. Это в счет проживания в квартире. Ня, ня-я, насилуют. Очень адекватная реакция. Я аж удивился, но продолжил трахать кошу, и та вскоре начала мурчать и обнимать меня, пока не кончила, впившись когтями в спину. Сучка. Но после она стала такой ласковой, что сразу я все ей простил. Хотя, думаю, все потому, что я ей смачно кончил в ее горячую киску и от этого сразу подобрел. Рассмотрев ее двойной хвост, спросил: «Ты ведь курака?» «Ну да, а от тебя пахнет, Каника. Она любит сосать мой член. Понимаю ее, мне так хорошо то твоего молочка в моей киске. Я будто стала сильнее, и по моему телу, пульсируя, течет дикая сила. Я думала, что ты плохой парень из-за того, что ты жирный уродливый ублюдок, но оказалось, ты такой милаха». Она снова обняла меня и начала тереться щекой о мое лицо. Блять, она как под наркотой. В итоге я притащил ее домой и показал ей комнату для персонала. Она теперь мой питомец и вполне заслуживает место для ночевки в моем доме. Проблема в том, что ее увидела Каника. Хотя, подравшись немного и перевернув стол, они угомонились, а я залечил магией Аликарна царапины на их телах. «Ты такая сильная, ня!» Курака терлась о смущенную Каника, которая не знала, куда деть глаза. Как оказалось, поболтав по душам, у Каника были заблуждения по поводу сестры, вызванные дезинформацией со стороны дьяволов. Сейчас уже не важно, кто виноват, ибо все прояснилось, и Каника простила сестру и сама попросила прощения за то, что подралась. Также Серафал узнала о том, что Курака теперь мой питомец, и, пожав плечами, сказала: «Ладно». Курака была в шоке, Она была разыскиваемой преступницей и бродячим дьяволом, убившим своего прошлого хозяина, и дьяволом плевать на обстоятельства, важен лишь факт и прецедент, который нужно любой ценой сделать показательным, уничтожив Куроку в назидание бунтующим слугам. Курока уточнила: «Ты просто отпустишь меня, потому что этот парень так тебе сказал?» Серафал в удивлении пощелкала перед глазами Куроки, спросив: «С тобой все в порядке? Ты вообще чувствуешь его демоническую силу? Он не только сильнее меня, но уже стоит вровень с супердьяволами вроде Сазикса и Аджуки. И это даже не его предел. Ня, как хорошо, что мы уже начали с ним делать котят», — довольно ухмыльнувшись, заявила Курока, заставив Каника покраснеть. Впрочем, сидеть у всех перед носом Куроки тоже пока противопоказано, ибо валить Сазикса в планах у меня не было. Потому отправил ее вместе с моими ангелами покупать зверодевочек в степях и воспитывать моих культисток. Пока успехи так себе, но времени это отнимает немного, и лишь раз в день приходится телепортироваться туда и лечить зверодевочек от болячек во время ежедневных вечерних молитв на мою статую в храме. А лечиться им есть от чего, ибо ангелы заставляют их вспахивать поля и убирать из почвы камни, засеивая ее картошкой, на которой они неплохо так урабатываются. Полив я тоже беру на себя телекинезом, испаряя воду с ближних рек и орошая вечером поля дождиком, приводя степных зверодевочек в религиозный экстаз, а заодно и рыбкой с реки прикорливая, которую телекинезом черпаю вместе с водой. Кроме свежей рыбки есть еще и армейские сухпайки и всякие салаты с огородов, которые садили туда уже готовой рассадой, и теперь осталось только листики щипать и крошить в миске. В общем, хлеб и зрелища все как по инструкциям японских лидеров культов.